Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза. В небо один за другим поднимались полицейские геликоптеры. Их было много, казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку одуванчика. Не меньше двух десятков их парило в воздухе мили за три от Монтега, нерешительно колеблясь на месте, словно мотыльки, вялые от осеннего холода. Затем они стали опускаться, тут один, там другой. Они садились на улицу и, превратившись в жуков автомобилей, с ревом мчались по бульварам, чтобы немного погодя опять подняться в воздух и продолжать поиски. Перед ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно, заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтег вошел в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донесся голос диктора: «Война объявлена!» Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции, что-то о моторах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтег стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. «Ладно, пусть война подождет. Для него она начнется позже, через час или два». Он вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара. Вот она, игра, которую он должен выиграть. Широкая площадка Кигельбана, над которой веет прохладный предутренний ветер. Бульвар был чист, как гладиаторская арена, за минуту до появления на ней безвестных жертв и безыменных убийц. Воздух над широкой асфальтовой рекой дрожал и вибрировал от тепла, излучаемого телом Монтега. Поразительно, что жар в его теле мог заставить так колебаться окружающий его мир. Он, Монтег, был светящейся мишенью. Он знал, он чувствовал это. А теперь ему еще предстояло проделать этот короткий путь через улицу. Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля. Монтег глубоко втянул в себя воздух. В легких царапнуло, словно горячей щеткой. Горло пересохло от бега, во рту неприятный металлический вкус, ноги как свинцовые. Огни автомобиля. Если начать переходить улицу сейчас, то надо рассчитать, когда этот автомобиль будет здесь. Далеко ли до противоположного тротуара? Должно быть ярдов 100. Нет, меньше, но все равно пусть будет 100. Если идти медленно, спокойным шагом, то чтобы покрыть это расстояние, понадобится 30-40 секунд. А мчащийся автомобиль? Набрав скорость, он пролетит эти три квартала за 15 секунд. Значит, даже если, добравшись до середины, пуститься бегом, он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу. Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдешь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъеме шоссе за 4 квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя, налетит и промчится дальше. Он решил не считать шагов. Он не глядел по сторонам ни направо, ни налево. Свет уличных фонарей казался таким же предательски ярким и так же обжигал, как лучи полуденного солнца. Он прислушивался к шуму мчащейся машины. Шум слышался справа, в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли, и, наконец, осветили Монтега. «Иди, иди, не останавливайся!» Монтег замешкался на мгновение. Потом покрепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперед. Ноги его невольно заторопились, побежали, но он вслух пристыдил себя и снова перешел на спокойный шаг. Он был уже на середине улицы, но и рев мотора становился все громче, машина набирала скорость. «Полиция, конечно. Заметили меня. Все равно спокойней, спокойней, не оборачивайся, Не смотри по сторонам, не подавай вида, что тебя это тревожит. Шагай, шагай, вот и все». Машина мчалась. Машина ревела. Машина увеличивала скорость. Она выла и грохотала. Она летела, едва касаясь земли. Она неслась, как пуля, выпущенная из невидимого ружья. 120 миль в час. 130 миль в час. Монтек стиснул зубы. Казалось, свет горящих фар обжигает лицо, от него дергаются веки, липким потом покрывается тело. Ноги Монтега нелепо волочились, он начал разговаривать сам с собой, затем вдруг не выдержал и побежал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги вперед, вперед, вот так, так, господи, господи! Он уронил книгу, остановился, чуть не повернул обратно, но передумал и снова ринулся вперед, крича в каменную пустоту. А жук-автомобиль несся за своей добычей. Их разделяло 200 футов, потом 100, 90, 80, 70. Монтек задыхался, нелепо размахивал руками, высоко вскидывал ноги, а машина все ближе, ближе, она гудела, она подавала сигналы. Монтек вдруг повернул голову. Белый огонь фара палил ему глаза, не было машины, только слепящий сноп света, пылающий факел со страшной силой, брошенный в Монтега. Рев пламя, сейчас, сейчас она налетит. Монтег споткнулся и упал. Я погиб. Все кончено. Но падение спасло его. За секунду до того, как наскочить на Монтега, бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтег лежал, распластавшись на мостовой, лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетели обрывки смеха. Его правая рука была выброшена далеко вперед. Он поднял ее. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска, след от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, глядя на эту полоску, не смея поверить своим глазам. Значит, это была не полиция? Он глянул вдоль бульвара. Пусто. Нет, это была не полиция. Просто машина, полная подростков. Сколько им могло быть лет? От 12 до 16. Шумная, крикливая орава детей отправилась на прогулку. Увидели человека, идущего пешком, странное зрелище, диковинка в наши дни, и решили, а ну, сшибем его, даже не подозревая, что это тот самый мистер Монтег, которого по всему городу разыскивает полиция. Да, всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль 500-600 на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет. Ведь в этом и была для них острота таких прогулок. «Они хотели убить меня», — подумал Монтег. Он стоял, пошатываясь. В потревоженном воздухе оседала пыль. Он ощупал ссадину на щеке. «Да, они хотели убить меня. Просто так, ни с того, ни с сего». Не задумываясь над тем, что делают. Монтег побрел ко все еще далекому тротуару, приказывая ослабевшим ногам двигаться. Каким-то образом он подобрал рассыпанные книги, но он не помнил, как нагибался и собирал их. Сейчас он перекладывал их из одной руки в другую, словно игрок карты перед тем, как сделать сложный ход. Может быть, это они убили Клариссу? Он остановился и мысленно повторил еще раз, очень громко. «Может быть, это они убили Клариссу?» И ему захотелось с криком броситься за ними вдогонку. Слезы застилали глаза. Да, его спасло только то, что он упал. Водитель вовремя сообразил, даже не сообразил, а почувствовал, что мчащаяся на полной скорости машина, наскочив на лежащее тело, неизбежно перевернется и выбросит всех вон. Но если бы Монтег не упал... Монтег вдруг затаил дыхание. В четырех кварталах от него жук замедлил ход, круто повернул, встав на задние колеса, и мчался теперь обратно по той же стороне улицы, нарушая все правила движения. Но Монтег был уже вне опасности. Он укрылся в темном переулке, цели своего путешествия. Сюда он устремился час назад, или то было лишь минуту назад. Вздрагивая от ночного холодка, он оглянулся. Жук промчался мимо, выскочив на середину бульвара, и исчез. Взрыв смеха снова нарушил ночную тишину. Шагая в темноте по переулку, Монтек видел, как словно снежные хлопья падали с неба геликоптеры. Первый снег грядущей долгой зимы.